Полтавская битва получила в истории значение, какого не имела никакая другая. Шведская сила была надломлена. Швеция со времен Густава Адольфа, занимавшая первоклассное место в ряду европейских держав, потеряла его, уступивши России. Унизительный Столбовский мир, лишавший Россию выхода в море, уничтожился. Берега Балтийского моря невозможно было уже отнять от России. В глазах Европы Россия показала, что она уже в состоянии посредством и военному образованию бороться с европейскими державами и имела право, чтобы другие обращались с нею как с равною. Деятельность Петра, до сих пор поглощаемая войною, обратилась на внутреннее устройство страны. Еще в конце 1708 года состоялось распоряжение о разделении России на губернии. Учреждено было 8 губерний: Ингерманландская, Архангельская, Московская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская и Сибирская. Первыми губернаторами были назначены в Петербургской князь Меншиков, в Архангельской князь Петр Голицын, в Московской Тихон Стрешнев, в Смоленской Петр Салтыков, в Киевской князь Дмитрий Голицын, в Азовской адмирал Федор Апраксин, в Казанской Петр Апраксин, в Сибирской князь Петр Гагарин. Всех городов в 8 губерниях было в то время 339. В 1709 внутренние распоряжения Петра клонились к доставлению средств, которые, однако, оказывались недействительными. На деле совершалось не то, что на бумаге. Откупщики, бравшие на откуп казенные доходы, объявляли себя несостоятельными. Пчелиные промыслы не приносили доходов, потому что владетели пасек не представляли о них отписей и не платили в казну ничего. Недоимки по всем статьям оставались за несколько лет невнесенными. Не было возможности их собрать, и правительство должно было в 1709 году скинуть все недоимки и взыскивать только за 2 последние года. После победы над шведами Петр принялся за устройство Петербурга, а это послужило поводом к такому отягощению народа, с каким едва могли сравниться другие меры. В 1708 году выслано было в Петербург 40 тысяч рабочих. В декабре 1709 года со всех посадов и уездов, с дворцовых, церковных, монастырских и частных имений велено было собрать такое же число – 40 тысяч человек и пригнать на работу в Петербург. На хлеб и жалованье рабочим по полтине в месяц назначено собрать с тех дворов, с которых не было взято рабочих, что составило сумму 100 тысяч рублей. В 1710 году из Московской губернии велено было взять в Петербург 3 тысячи рабочих. Отправляли таким же образом рабочих в Азов. На 100 верст кругом Москвы велено было набрать молодых людей от 15 до 20 лет и отправить в матросы в Петербург. В 1711 году опять потребовали в Петербург 40 тысяч рабочих и приказали собрать на них 100 тысяч рублей. Провиант для рабочих собирался со всего государства по числу дворов, и каждый год оставались недоимки. Судостроительные работы не ограничивались Петербургом. В Архангельске строились суда под наблюдением голландца Вреверса. В Московской губернии, на Дубинской и Нерльской пристанях строились суда. В Казани устроена была верфь, работала толпа голландцев и русских рабочих под наблюдением мастера Тромпа. государь послал к нему учиться дворянских детей. Близ Воронежа продолжалось кораблестроительное дело, и для того в 1711 году велено выслать туда 1400 плотников. Возникшая война с Турцией потребовала усиления рекрутчины. В 1711 году собрано со всех губерний, кроме Петербургской, 20 тысяч рекрут, и деньги на обмундирование и на провиант, а также 7 тысяч лошадей с фуражом или деньгами за овес и сено. Сбор провианта сопровождался жалобами жителей, что люди, присылаемые войсковыми командирами, причиняют крестьянам разорение. Но на такие жалобы мало обращалось внимания. Потребности содержать войско вынуждали правительство предписывать собирать провиант и доставлять его по назначению. Губернаторам угрожали наказанием, как изменникам, за несвоевременное исполнение указов, а рекруты бегали со службы. Чтоб предупредить побеги, грозили ссылкою за побег рекрута его родителям. Но побеги не прекращались, а иные помещики укрывали количество своих крестьян. Села пустели от поборов, беглецы собирались в шайки. Они нападали на усадьбы и деревни, грабили и сжигали их, истребляли лошадей, скот, рассыпали хлеб, увозили с собою женщин и девиц. Около Твери и Ярославля разбойничьи шайки разгуливали безнаказанно, потому что за отправкою дворян на службу и за взятием людей в Петербург на работу некому было ловить их. Разбойники бушевали в Клинском, Можайском, Пошехонском и Старорусском уездах, останавливали партии рекрут, забирали их в шайки и производили пожары. Рядом с разбойниками проявлялись фальшивые монетчики. Всякого, у кого находили воровские деньги, тащили на расправу. Кроме фальшивой монеты домашнего изобретения, в Архангельск привозили такую же иностранцы. В 1711 году были уничтожены мелкие деньги, а вместо них начали чеканить рубли, полтинники, полуполтинники, гривенники, пятикопеечники и алтынники. Северная половина России страдала от пожаров. По сенатскому указу велено в городах заводить инструменты для погашения огня и раздать по гарнизонным полкам. Но эти меры были более на бумаге, потому что долго не приобретались инструменты, да и сумма на эти предметы не была достаточна. Города Псков, Торжок, Кашин, Ярославль и другие дошли до разорения. Много народа вымирало, много разбегалось. В 1711 году насчитывалось в этом крае 89 тысяч пустых дворов. В 1710 году появились болезни, перешедшие из Лифляндии и Польши. Велено было устроить заставы, распечатывать все письма и окуривать можжевельником. Недостаток средств высказался уже в январе 1710 года, когда государь приказал канцелярии счесть доходы с расходами. Надобно было усиливать строгость сбора доходов. В Москве у ворот и проездов дорог делали шлагбаумы, где стояли солдаты и брали с каждого воза пошлину. Во всем государстве запрещено было приготовлять вино, а брать из царских кабаков. Только малороссияне были избавлены от нее. Не только в Гетманщине, но и в великорусских краях, где они поселились, дозволялось им винокурение. Манифестом царь запретил великорусским людям делать оскорбления малоруссам, попрекать их изменою Мазепы. Но это были только ласки до времени, и за Малороссию Петр готовился приняться.